Второй акт. Скоморохи. Завертелись приключения. Новое перемещение, новое знакомство ждет. Ибрагим письмо везет от заморских дел министра к тетушке. И едет быстро, очень хочет победить. Ну, посмотрим, может быть.